Синий май, заревая теплынь, не прозвякнет кольцо у калитки. Липким запахом веет полынь, спит черемуха в белые накидки. В деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница хоть и мала, но чиста. Я с собой на досуге. В этот вечер вся жизнь мне мила, как приятна память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая, ничего не могу пожелать, все как есть, без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. 1925.